Глава 5. Мужчины, цели и средства. «Остановите его!» – страстно шептал казначей, пытаясь приноровиться к моему шагу. «Это же разбазаривание казны! Если все это не прекратить, то потом до конца года мы все будем сидеть на сухарях!» «Ну так в чем же дело? Ограничить смету определенной суммой в ваших силах? Не понимаю, чего вы от меня хотите?» Я еще больше ускорила шаг, но господин Саржа и не думал сдаваться. Несмотря на одышку, он продолжал свои пламенные воззвания. «Только вдумайтесь! 300 ладов на фейерверк! Все равно, что расстрелять в воздух трехмесячный запас свечей на весь дворец!» «Уж я ему говорил, говорил!» Казначей ухватил меня за рукав, чем окончательно лишил возможности к бегству. «Но он как будто меня не слышит! Теперь уже требует денег на какие-то фонарики!» «Господин Саржа, это вы меня не слышите! Просто не давайте ему денег!» Поняв всю бесполезность своего бегства, я решила остановиться. На этот раз виновником, пошатнувшим систему дворцовых финансов, стал добродушный сэр Мэлори. В преддверии приема по поводу смотрин церемониймейстер превратился в чудовище, тянущее из закромов казначейства нешуточные средства. «Я не могу. Его Величество приказал во всем содействовать. А в растрате потом все равно обвинят меня». «Но всему же есть разумные пределы». «Леди Николетта, вы обязаны повлиять на сэра Мэлори». «Что-то не припомню этого в списке своих обязанностей». «Если так пойдет и дальше, мне придется урезать жалование служащим во дворце». Я потеряла дар речи от его коварства. Честно говоря, посягательств на жалование не ожидала. И, наверное, будет бесполезно давить на жалость семью малолетними братьями да низкими доходами от поместья. На самом-то деле, из будущего жалования я просто хотела оплатить новый гардероб. Но не стоит выносить на поверхность такие мелочные и недостойные цели. Господин Саржа, искренне надеюсь, что до этого не дойдет». «Я тоже», – заявил интриган. «И еще надеюсь, что мы поняли друг друга». Я кивнула. Казначей тут же испарился, будто его и не было на этом месте. Жадное чудовище. Себе он, наверное, зарплату не урежет. Уговорить церемониймейстера поумерить свои траты будет не так уж сложно. Меня злил сам факт того, что я должна это делать вместо нашего казначея-социопата. Ну да ладно, я не фея-волшебница, поэтому за следующую подобную услугу непременно вытяну из него премию. Едва поднявшееся настроение снова упало при виде лужайки перед парком. На ухоженном газоне в три ровных ряда были заботливо разложены мертвые тушки крысолаков. Что-то меня затошнило. Инстинкт самосохранения заставил отодвинуться подальше от этой братской могилы и начать оглядываться в поисках новоявленного маньяка. Двое садовников собирали толстощеких гусениц с листвы яблонь, и садовники и гусеницы выглядели довольно невинно, даже для моей подозрительной натуры. Еще чуть дальше Зак, вооружившись лопатой, пытался выкорчевать древний пень. Судя по тому, что рядом с ним уже лежал один покореженный садовый инструмент, пень попался с характером и еще даст фору всему нашему инвентарю. В последнее время тщедушному помощнику садовника перепадало много тяжелой работы, и я даже в припадке человеколюбия подошла к Митичу с просьбой пожалеть паренька. Но, как оказалось, Зак задался целью накачать себе бицепс, столь милый женскому сердцу, и поэтому с фанатичным упорством, на которое способны только подростки, копал, пилил и корчевал. Так что вряд ли у него хватило сил на крысолаков, но уточнить не помешало бы. «Привет работникам физического труда!» – бодро приветствовала я. «Здрасте!» Зак уже находился в последней стадии отчаяния, судя по тому, с какой досадой он пнул не сдающийся пень. «Не подскажешь, что это у нас там за поле брани образовалось?» Кивок в сторону почивших грызунов. «А, эта царевна Златоземья развлекается со своими родственниками». «В смысле?» – не сразу догадалась я. «Они здесь уже второй день устраивают охоту на крысолаков по парку. Кто быстрее набьет 20 штук, тот и победил». Зак грязной рукой вытер пот со лба, а потом, решив, что этого недостаточно, повозил по физиономии длинной полой рубахи. «Сегодня этих тварей даже меньше стало. Если так и дальше пойдет, авось они вообще отсюда переселятся. Тогда я буду молиться за Златоземье в целом и царевну в частности каждый вечер до конца своих дней. Только вот, Зак, — озабоченно спросила я, — вы хоть трупы потом убираете?» «Не просто убираем. Горд вчера попросил их с почестями похоронить. Так мы и похоронили». «Кто такой Горд? Стоп, где похоронили? Согласитесь, тут было о чем беспокоиться». «Да за вашим домом. Не волнуйтесь, никто не видел». «И правда, зачем попусту волноваться? Подумаешь, массовые захоронения на заднем дворе. Мы и не такое пережили». На поляну с гиканьем и хохотом вылетела царевна Юна, а за ней двое юношей, примерно одного с Заком возраста. Каждый из троицы держал за хвосты по несколько тушек крысолаков. Молодые люди начали оживленно переговариваться и раскладывать трофеи в три ряда. По моим подсчетам, лидировала царевна, обгоняя своего ближайшего соперника на одного грызуна. Может, мне и остальным гостям предложить подобное развлечение? Хотя нет, не поймут. Зато царевна с родственниками могли бы изрядно подзаработать, предоставляя свои услуги отчаявшимся садоводам. «Тот, что повыше, и есть Горд», — важно сообщил Зак. «Другой его брат, Север. Таких оболтусов я еще не видал». «Кто бы говорил?» «Я, в отличие от них, делом занят. Работаю вот». Насупился подросток. «Слушай, даже мне известно, что лопатой такие пни не выкорчевывают. Так что хватит портить садовый инвентарь. Он тоже денег стоит». В этот момент воинственная троица из Златоземья заметила мою скромную персону. В прошлый раз при знакомстве царевна Мила предложила мне как-нибудь вместе пострелять из лука. Я вежливо отказалась, памятуя о том, что если подстрелю кого-нибудь в замке, то в лучшем случае мне придется нанимать новую горничную, а в худшем меня выдадут чужой стране как государственную преступницу. С тех пор с посольством Златоземья я особо не пересекалась. «Леди Николетта, доброе утро!» — радостно замахала рукой царевна Юна. Хрупкая девушка была одета в рубашку и штаны из тонкой ткани. Волосы стянуты на затылке в хвост. Все очень просто и практично. На столь благодушное приветствие нельзя не ответить. «Доброе утро, ваше высочество!» «Позвольте мне представить вам своих двоюродных братьев. Князь Север и князь Горд». Я сделала реверанс. Оба паренька поклонились, напустив серьезность на свои еще детские физиономии. «Князья, мне почему-то стало забавно». «Не хотите присоединиться к нам?» — великодушно предложил Север, с каким-то тайным умыслом подмигивая своему брату и, видимо, всерьез полагая, что я этого не увижу. «Извините, но мне по должности не положено». «Да ладно, вы, наверное, просто не хотите признаться, что не умеете обращаться с копьями». Подколол Горд, как будто неумение обращаться с оружием было серьезным пробелом в моем воспитании. «Почему же, признаюсь, что из колющего оружия владею разве что вилкой». «И, судя по вашему виду, довольно неплохо». Не успев договорить, Горд схлопотал увесистый подзатыльник от царевны и пинок под зад от брата. «Как мило, мне даже не придется прилюдно унижать гостя». Я улыбнулась. «Извините, я не подумал», — пробормотал проштрафившийся подросток, вытирая слезы. Видно, рука у его кузины была тяжелой. «Ну вот, хоть извинился, а то я уже решила, что им завладел дух нашего повара». «Позвольте попросить у вас танец на завтрашнем балу», — важно сказал Север, всей своей мальчишеской натурой полагая, что я буду настолько польщена предложением, что забуду об оскорблении. «Я первый хотел пригласить», — тут же вклинился Горд. «Ты уже пригласил», — уел его брат. Все уставились на меня. Я рассеянно смотрела на ряды крысолаков, выдумывая достойный предлог, чтобы отказаться. Видимо, мой отрешенный лик навел их на мысль решить дилемму самостоятельно. «Дуэль! Дуэль! Дуэль!» — на разные лады завизжала троица. «Можешь выбирать оружие», — благородно заявил Горд и тут же оглянулся. Все ли заметили и оценили его благородство? Я стала отползать в сторону, делая мелкие ненавязчивые шажки. Присутствовать на дуэли, номинальной причиной которой являешься, было как-то компрометирующе и неприлично. К тому же недалеко от нашей полянки вот уже минут пять переминалась с ноги на ногу принцесса Агнес, явно желая со мной поговорить. «Шпаги!» – захлопала в ладоши царевна Юна. «Хи! Шпаги, скажешь тоже!» – Горд пренебрежительно взмахнул рукой. «Вот секиры, это понимаю!» Я замерла. Моя решимость скрыться с поля боя поколебалась. «С этих юнцов станется добавить два своих трупа к крысолачьим в рядок. Так просто, ради бахвальства!» «На крысолаках!» – с преувеличенным энтузиазмом закричала я. «И дворцу польза, и человеческих жертв не предвидится!» Все на секунду замерли. Затем Горд довольно рассмеялся. «Слышишь, что решила дама? Да я тебя в два счета сделаю, улитка ты косолапая!» «До двадцати! Кто быстрее набьет?» – тут же объявила царевна. «Начали!» Глядя на то, как подростки скрываются в зарослях, я почувствовала свой долг выполненным. Хотя стойте, выходит, что танцевать мне все же придется. Промашка. Оставалось только уповать на то, что к концу состязания они забудут о его причине. Посмотрела на принцессу Агнес, теребящую в руках очередную книжицу. Видимо, это означало, что она нервничает. С чего бы это? Мне казалось, что вчерашнее изгнание духов прошло успешно, да и разошлись мы миром. Никто ничего не должен был заподозрить. Сегодня наследница Катона оделась в платье цвета пожухлой розы. Цвет настолько ей не шел, что серое платье стало казаться благословением. «Доброе утро, ваше высочество!» – бодро поприветствовала я. Тут же заметила, что руки принцессы замерли и приняли точно такое же положение, как на картинке в учебнике «Хорошие манеры для молодых девиц». «Доброе утро, леди Николетта!» Такой сдержанный ответ стал укором моему приподнятому настроению. «Вы со многими находите общий язык. У меня семеро младших братьев. Я найду общий язык с кем угодно. Вы хотели со мной поговорить?» «По поводу вчерашнего вечера». «Я же уже пообещала, что об этом никто не узнает, особенно ваш воспитатель». «Пообещала» — это вообще-то мягко сказано. Железная принцесска едва ли не заставила меня поклясться всеми святыми и родственниками до седьмого колена в присутствии церковника. И откуда только в ней силы взялись после обряда изгнания? «Сейчас меня больше беспокоит король». Между ее прямыми бровями залегла морщинка. А уж я-то надеялась, что она так и не вспомнит о своих довольно смелых приставаниях к королевской особе. «Не беспокойтесь». «Не думаю, что он вас узнает, встретив во второй раз. Мне удалось произнести это с уверенностью, хотя в глубине души пряталось сомнение, что наш впечатлительный монарх забудет такое наглое посягательство на свою персону. Вспомните, какой слой косметики нам пришлось смыть с вашего лица». Принцесса Агнес поморщилась, а затем стала еще мрачнее. «Кстати, чья это была косметика?» «Значит, другую занимательную часть происшествия, когда она вломилась в чужие покои, принцесса пока не восстановила в памяти. Ее ожидало еще немало сюрпризов. Мне стоило больших усилий успокоить взбешенных дочерей старшего лорда. Сестрички попались горластые, с отменной базарной лексикой. Эта троица угомонилась только после того, как я предположила, что все это дело рук их тайных завистниц, которые уверены, что одна из них станет будущей королевой. Ложь наглая и неумелая, но, как ни странно, действенная. Девицы удовлетворенно заявили, что они слишком великодушны, чтобы добиваться поимки несчастной взломщицы. «Не имею ни малейшего понятия», – развела руками я. «Вы слышали? Вчера кто-то влез в комнату к трем сумасшедшим сестричкам!» С разбегу, видимо, даже и не думая останавливаться, наскочила на нас княжна Стасья, задорно потряхивая густой челкой. «У меня аж сердце ёкнуло. Представляете, дурехи думают, что это кто-то из гостей!» Я возвела глаза к небу, наблюдая, как бледнеет принцесса Катона. «Еще секунда, и мы будем приводить ее в сознание нюхательными солями!» «Ха-ха, какая чушь!» – ответила я княжне, ненавязчиво беря ее под локоток. «Кому они сдались?» «Вот и я говорю, пропало всего-то несколько баночек с косметикой. Так нет же, они ходят и приглядываются, не намазался ли кто их помадой. Фу, гадость какая!» Я в сотый раз поразилась непосредственности этой девушки, но все же поспешила увести ее подальше от принцессы Агнес, напоследок подмигнув бедняжке в знак ободрения. «Вы точно ничего об этом не знаете?» В сотый раз спросила Стасья, даже не заметив, что третья собеседница поспешила раствориться в чаще парка. «Управляющая как-никак!» Я тут же прикинулась недалекой идиоткой, в чем неожиданно преуспела. «Кстати, один мой придворный хотел переговорить с вами по очень щекотливому вопросу!» Перешла на громкий шепот княжна. Мои удивленно приподнятые брови были расценены как знак согласия разговаривать на все самые щекотливые вопросы в мире. Теперь уже девушка перехватила меня под локоть и с неожиданной силой поволокла вперед к Розарию, словно маленький, но упертый теленок. Розарий оказался популярным местом для утренних прогулок среди гостей. Аромат чайных роз ненавязчиво летал в воздухе, а вокруг одного из сортов мелких, но необычных цветов целыми стадами носились разноцветные бабочки. Митич был тут как тут. Он снисходительно и гордо поглядывал на прогуливающихся людей.